Спустя короткое время он вошел в спальню и досадливо произнес: «Почтальон». «Так рано?» — удивилась она. «Сельские порядки. Всегда приходит около 7. Я имею в виду в тех случаях, когда мне что-нибудь есть». «И что, твой приятель действительно решил оставить тебе наследство?» «Нет. Прислал фотографии статьи из газет об одном месте в Британской Колумбии». «Ты хочешь туда поехать?» «Я просто думал, может быть, мы поедем туда вдвоем». «Согласна. Это было бы просто чудесно». И все же появление почтальона вывело его из равновесия. «Эти чертовы велосипеды. Не успеешь глазом моргнуть, а они уже тут как тут. Надеюсь, он ничего не заметил». «А что он мог такого заметить?» «Ладно, тебе пора вставать и собираться. А я выйду поглядеть, что к чему». Конни увидела из окна, как он, кликнув собаку, отправился по лесной дорожке на разведку. Она спустилась вниз и умылась, а когда он вернул доспехи и длинное дорожное пальто, села в машину, совершенно неузнаваемое, похожее на какое-то фантастическое существо с огромными стеклянными глазами. Хильда с деловым видом завела двигатель, и они выкатили на шоссе. Конни обернулась, но его нигде не было видно. И так она уезжает. Уезжает. Она сидела вся в горьких слезах. Расставание наступило так внезапно, так неожиданно. Это было похоже на смерть. «Слава Богу, хоть какое-то время его не будет рядом с тобой», — проговорила Хильда, поворачивая с шоссе на объездную дорогу, чтобы не ехать через Кросс-Хилл.